Глава 60. Фран, врунишка? Нет, вот. Нужно говорить, а вот и нет, Фран. Угу. Смотря на этих двоих, сразу видно, кто из них действительно устал. Переведя взгляд на Бугая, я понял, что мы с ним думаем об одном и том же, и мы, понимающе друг другу, улыбнулись. Мы все сидели на полу, стараясь сократить возможность нашего обнаружения через окна до минимума. Откинувшись назад и оперевшись о стену, я протянул руку и притянул к себе девочку. «Я тоже немного соскучился по этому чувству», — шепнул я ей на ухо, едва слышно. Она тут же покраснела и съежилась, но не убрала обнимающую ее руку. «Два часа на перекусить и отдохнуть», — сказал я, бросив перед этим предупреждающий взгляд Исити, чтобы она перестала хихикать. Потом инспекция порта. С первого взгляда это мало чем отличается от обычного лагеря выживших. Эти ребята выстроили импровизированную стену из всего, что могли достать, и даже выставили охрану. Но вот все сходства кончились, как только мы эту охрану прошли. На всех зданиях висели тряпки с рисунками осьминога. Белые простыни и красным осьминогом, нарисованным как будто кровью. Черные тряпки и белым осьминогом. Маленькие флаги. Любое строение тут было с отметкой их божества, а строений было немало. Территорию они огородили приличную. Войдя вглубь их лагеря, мы увидели большое здание, все стены которого были в рисунках осьминога, как в наскальной живописи, а над его крышей развивался огромный баннер. Люди, которых тут было в достатке, еще задолго до приближения к зданию падали на колени и ползли мимо, сильно склоняя голову к земле. Неважно, направлялись ли они внутрь, даже если их цель была не здесь. Казалось, что никто не имеет права стоять не на коленях рядом с этим зданием. Направившись вперед, мы открыли двери и вошли внутрь. Это было огромное святилище, переоборудованное из бывшего то ли склада, то ли чего-то такого. В самом центре сидел на кресле тот самый епископ. Люди, что до этого вошли в здание, ползли к нему на коленях, боясь поднять взгляд. «Благословит вас Боже!» — говорил он, вытягивая ногу вперед, стараясь изогнуть ее, как будто она не имеет костей. Женщина, что была перед ним, послушно и с благоговением поцеловала протянутую конечность. А затем епископ взял из ящика рядом с ним несколько рыб и отдавал просителю. «Бог принял ваше прошение. Бог благословил вас!» Взяв рыбу, женщина снова упала на колени, и когда епископ сел на кресло, он вновь протянул ей ногу. «Отвратительно!» — фыркнул я, смотря на уползающую женщину. «Убьем?» «Погоди, Фран», — сказал я, покачав головой. «Хочешь убить их всех?» «Почему всех?» — спросила она. «Он монстр». «Потому что для них он почти бог», — фыркнула Исида. «Если мы его убьем, все они поднимут на нас оружие, а мы станем в их глазах величайшими грешниками». «Тогда всех», — сухо сказала Фран. «Эй!» — Исида явно не ожидала такой реакции. «Ха-ха!» — я лишь невольно хохотнул. «У меня они тоже вызывают желание убить их всех. Но это мы всегда успеем. Я еще хочу кое-что сделать, но нужно придумать действенный способ». Развернувшись, я направился на выход из здания. Осмотрев округу еще раз, я приметил захудалый склад на отшибе, но рядом с ним была охрана из двух человек, причем они оба были энхансеры, пусть и очень слабые. В этой секте не очень много людей со способностями. Должно быть только особо посвященные и доверенные лица. Обойдя охрану, почти сразу стало ясно, что это. Это тюрьма. Тут стояли клетки для животных, как будто тут еще недавно был не порт, а зоопарк. Вот только в клетках сидели не звери, а люди. Все в белых рубахах, как и те, кого недавно принесли в жертву. «Интересно, они приносят в жертву неверных или самых верующих?» — подумал я с кривой усмешкой. «Судя по тому, как этот тип промыл всем мозги, эти люди могут думать, что идут в рай или еще какую чушь. Однако, как только я начал применять к ним анализ, эти вопросы отпали». Все они были простыми людьми, но вот в дальней клетке сидела очень необычная женщина. В отличие от всех остальных пленных здесь, на ее руках были очень толстые кандалы. Уровень 34. Очки мощи 89. За последний месяц нашего пути мы стали очень сильны. По сравнению с нами это все еще очень мало, но для всех в округе это очень хорошо. Я бы сказал, почти невероятно. Фран, я кивнул головой на двух охранников. Нужно быстренько. Девочка кивнула и достала револьвер. Мы с Бугаем подошли сзади них, и как только оба стража получили в голову по пуле, мы их быстро подхватили и затащили в эту тюрьму, где я и отменил сокрытие. «Если кто откроет рот, ляжет рядом!» — гаркнул я, предотвращая нарастающие шумы от заключенных. Фран намек поняла и тут же приготовилась стрелять. «Как вы?» Один мужик хотел заговорить со мной, но тут же был застрелен без шанса на реанимацию. Фран сокрытие не отменяла, так что для всех его голова просто разлетелась в хлам. Хм, какая приятная давящая тишина. Хихикнул я про себя, выждав несколько секунд после убийства. Кивнув Фран, я подошел к клетке с той женщиной. В отличие от всех, она не боялась. Просто смотрела на меня и ждала. «А ты сильна», — сказал я, подойдя к ней. «Как сюда попала?» «А ты кто?» — огрызнулась она. «Действительно, не боится. Я просто мимо проходил. Зверюга такая. А тут, смотрю, еще одна зверюга в клетке сидит. Дай, думаю, подойду». «Спариться решил?» — оскалилась она. «Ха-ха! Я чуть головой об клетку не ударился. Было бы не так смешно, если бы не начавшаяся истерика Исиды. Хорошо, что эта тигрица ее не слышит. Если я тебя отпущу, что ты первым сделаешь?» — спросил я, ухмыляясь. — Разнесу эту деревню к чертям собачьим. — То, что нужно. Я демонстративно хрустнул шеей, а затем схватился рукой за дверь клетки и легко ее вырвал, сорвав замок. — Добро пожаловать на волю.